Глава шестая. Ситуация усложняется. Кульбицкий гнал машину назад к даче. На заднем сиденье полулежала Елена и жалко всхлипывала. «Предала меня, стерва! Бутылкой по голове! Ну, ты еще горько об этом пожалеешь!» Сквозь зубы цедил Алексей. «А сейчас не рыпаться и делать все, что я скажу!» Остановив машину, он запер ее снаружи, оставив девушку внутри, и бросился на кухню. Крышка погреба отвалилась в сторону, и хозяин крикнул. «Вылезайте, мать вашу, мудаки!» Щурясь на яркий электрический свет, показался браток Федька, которому удалось каким-то образом и кляп выплюнуть, и ноги освободить от веревки. «А где второй мудак?» «Он связан. Я в темноте не смог развязать». Вдвоем они вытащили тело братка Мишки на пол в кухне. Тот уже давно очухался и дико вращал глазами, окончательно перестав понимать, что происходит. Развязали и его, после чего Мишка долго не мог стоять и держать равновесие. Оставалось одно — снять наручники. Алексей предусмотрительно обшарил Татьянины карманы, и теперь у него в руках был не только ее пистолет, но и ключ от наручников. Освобожденные братки первым делом попросили пить. «Я бы вас, ослов, ослиной мочой напоил за все эти херовые подвиги!» — ворчал Кульбицкий, откупоривая бутылку водки. У него самого от пережитого за последние 2 часа дрожали руки. Они жадно опустошили 3 почти полных стакана и захрустели огурцами. «Теперь надо расхлебывать эту чертову кашу, которую вы заварили», — начал босс. «А что мы? Следили, как вы и велели за этой сукой. Видимо, она Ленку стала пытать насчет пушки и чемоданчик этот нашла. Ну, решили, надо брать». «Почему же в результате она вас взяла, а?» «Да Ленка предала», — начал Федька. «Она меня в спальню заманила». «Что?» — Кульбицкий вскочил и ткнул пистолетом Федьке в лицо. «Ну, говори!» «Нет, босс, что вы! Она это в карты поиграть!» «А как же ты в наручниках оказался?» «Она меня, ну, в общем, усыпила», — пробормотал Федька. «Врешь, падла! Ты с ней спал, говори! Убью!» Перепуганный браток свалился со стула на пол. «Босс, я клянусь, бля, буду! Подмешала Ленка мне в вино какую-то дрянь. Я из копыт долой». «Ну ладно, я еще у нее спрошу», — с угрозой в голосе, но уже более спокойно сказал Кульбицкий. «Сейчас надо думать, что делать. Я ведь эту Таньку убивать не стал, не могу. Да и не нужно это. Ее просто следует еще недельку поводить за нос, пока я не разберусь». Он замолчал. Подозрительно поглядел на притихших братков, усиленно растирающих затекшие руки и шевелящих ногами. «Так что нам делать, босс? Она грозилась настучать на нас ментам». «Не станет, пока ей не до вас, а потом и вообще забудет. Короче так, бабенка скоро очухается и к утру должна быть здесь. Вы ее аккуратненько возьмете и вот в этот погребок. Туда сейчас спустите жратвы и питья где-то на неделю, чтоб она там не окочурилась. Кофточку тепленькую, матрасик. Ну, там прокладки always. Ха-ха-ха. Только не бить и не трахать, а то потом с ней не договоришься, девка пакостная. Я еду по делам. Вы как все сделаете, на недельку тоже исчезаете. Вдруг у нее дружки там, коллеги, искать будут, на вас выйдут. Короче, поживите, пока я вас не позову за вокзалом у художника. Он одинокий, домишко у него троих выдержит. Денег дам, но много не пейте, а то хрен вас знает, что еще отмочите. Ну, а с Ленкой я сам разберусь. Задумчиво закончил Кульбицкий и направился к машине. Пробуждение мое было жутким. Все тело болело и ломало, хоть кричи. Особенно живот после удара этого негодяя. Я лежала на битых кирпичах, вся в какой-то пыли и грязи. И жить мне как-то особенно не хотелось. Однако в проломе крыши был виден рассвет. Надо было вставать и идти исправлять последствия своей глупости. Черт возьми, обманул, как последнюю дуру. Нашла, кому поверить, идиотка. Я ругала себя, на чем свет стоит, и передвигалась, превозмогая боль, в сторону поселка. В кармане у меня остались какие-то деньги. Этот гад не стал мелочиться. Навстречу ехал зелененький древний грузовичок. Слава богу, он остановился. И я за пару десяток уговорила водителя подкинуть меня в район дачи. Пока мы тряслись на ухабах, я обдумывала ситуацию. Все шло неплохо, пока я не открыла карты Кульбицкому. Он, ускользнув от меня, теперь организует оборону по всем правилам. А главное, пистолет окончательно канет в неизвестность. И я не смогу ничего доказать. Правда, по одному клиенту, мне кажется, удалось добиться успеха. Вряд ли Кульбицкий теперь решится шантажировать Палтусова дальше. Но если пушка не будет найдена, я не смогу остановить выплату и подведу страховую компанию. Плюс к этому меня мучила тревога за судьбу Елены. Она теперь стала нежелательным свидетелем, и бог знает, что этот гад может с ней сделать. Не убьет, конечно, но... Ой, как мне тошно! Я выскочила из машины возле колонки, долго и жадно пила холодную воду и потом держала под упругой струей голову. Вроде бы полегчало. Крадучись, стала пробираться к даче. Там, конечно, было тихо. То ли вся криминальная компания убралась в город, то ли затаилась и поджидают меня. Хотя что им ждать? Если б Кульбицкий хотел отправить меня на тот свет, он не преминул бы воспользоваться удобным моментом, пока я валялась без сознания. Говорить нам теперь не о чем. Все достаточно ясно. Вот только Елена... Они могли ее запереть, чтобы не мешала, в том же погребе. Это надо обязательно проверить. Уазика возле дома не наблюдалось. Похоже, действительно никого нет. Я открыла дверь и вошла в дом. Прошлась по первому и второму этажам. Кругом страшный беспорядок после драматических ночных событий. Перешагнув пустую водочную бутылку, я вошла в кухню. Погреб был заперт на задвижку. Звуков оттуда не доносилось. Я открыла крышку и крикнула, наклонившись в темноту. «Есть там кто? Лена!» Сильнейший удар ногой, и я головой вниз, обдираясь и сильно стукаясь о ступеньки, лечу в прохладную сырую тьму. занавес. Я села на земляной пол, скуля, как побитая собачонка. Было жутко больно и обидно. На этот раз я попалась всерьез и надолго. Они продержат меня в этой норе столько, сколько им понадобится, чтобы обтяпать все делишки. Потом мне останется только поднять лапки. Нащупав под рукой стеклянную трехлитровую банку с соленьями, я со всей силы и злости швырнула ее во тьму и попала в кирпичную стену. Ближе к обеду Игорь Петрович Палтусов вспомнил, что ему в это время должна позвонить девушка-детектив, которая, если быть честным, произвела на него самое глубокое впечатление. Самое. Банкир диктовал секретарю деловое письмо и поглядывал на часы. Пошел третий час дня. Она предупреждала: если не позвоню, значит, не вернулась. Значит, произошло что-то неприятное. Палтусов остановился на середине фразы. «Игорь Петрович», — начал было секретарь. «Завтра закончим. Позови мне пару крепких ребят из охраны. Вернее, нет. Пусть садятся в мою машину, а я сейчас спущусь вниз». Он давно так не волновался. Причем не столько из-за провала расследования и потери крупной суммы денег, морально он уже был готов, если в ближайшие два дня ничего не решится, расплатиться с Кульбицким. Ему было страшно за Татьяну. Он никак не мог представить, что это милое существо занимается такими серьезными, опасными и подчас грязными делами, рискует жизнью. «Не дай бог с нею что-нибудь случится. Я себе этого не прощу», — думал Палтусов, пока машина неслась по городу. «Подставил девчонку этому скоту Лёшке». На дачу они приехали в начале четвертого. Ворота заперты на замок. На окнах дома ставни. Дверь, похоже, закрыта. «Неужели ошиблись?» — подумал Палтусов. «Но где же тогда Татьяна? Почему не позвонила?» Он посидел в машине, покурил и, наконец, решился. «Надо войти в дом, осмотреть его, и дело сделано. Если что, потом оправдаюсь перед Кульбицким. Тот увидит деньги, подобреет». «Ребята, надо проникнуть в дом. Придется, видимо, ломать дверь. Под мою ответственность». Два бравых парня из охраны с дверью мудрили недолго, и вскоре Палтусов переступил порог дачи. Буквально в этот же момент он услышал женский крик, который шел откуда-то снизу, справа. Он побежал на кухню и тут понял, что в погребе кто-то есть. Секунда-другая, крышка открыта, и оттуда показывается взлохмаченная голова Татьяны, а затем и она сама. Когда я услышала удары в дверь, то поняла, что ее кто-то выламывает. И тут вспомнила, что позавчера сама просила банкира в случае чего поискать меня на даче. Да здравствует моя предусмотрительность! Как я была рада выбраться на белый свет и свежий воздух. Округлое улыбающееся лицо Палтусова показалось мне чуть ли не родным. «Игорь Петрович, как здорово, что вы не забыли о моей скромной просьбе!» «Да как же я мог, Татьяна? Когда такая женщина меня просит что-то сделать, я лечу!» Пришлось прервать его излияние. «Вы тут никого не видели, не застали?» «Нет. А что, Алексей был здесь?» «Так кто же мог, по-вашему, запихнуть меня в эту дыру, как не он и его ублюдки?» «Он был не один?» Ну да, со своими бандюгами. Мы сели за стол, смахнув с него пустые бутылки и объедки. Я выпила баночку колы из холодильника и вкратце рассказала банкиру все, что ему нужно было знать. Так что, дорогой Игорь Петрович, вы явились как мой спаситель. Ну, а я некоторым образом спасла вас от мерзавца-шантажиста. Он точно обещал оставить меня в покое? Сами понимаете, насколько можно доверять этому проходимцу. Однако отныне не в его интересах козырять этими братками как свидетелями. Я поговорю со следователем, Липа выплывет наружу. А за это нашему К предусмотрена отнюдь не прогулка в Париж. Кульбицкий это понимает, поэтому дал задний ход. Танечка, можете теперь забыть об этом деле. Моя благодарность вам не знает границ. Он полез в карман. Не торопитесь, Игорь Петрович, сделана только часть работы. Доказано, что Кульбицкий организовал спектакль с целью выманить крупные суммы у нескольких людей. Вы отпадаете. Но остается еще мамонт, перед которым я взяла обязательство, и чтобы выполнить его, мне надо найти этот пистолет. Чем я могу помочь? Давайте поймаем этого гада, прижмем как следует, и он все расскажет. У меня и ребята есть подходящие. Палтусов кивнул на двух широкоплечих охранников. Нет, Игорь Петрович, пытать же мы его не станем, а по доброй воле он не расколется. Слишком много у него надежд на это дельце. Тут нужно немного хитрости, терпения, да и мозгами пораскинуть. Но ведь он явно намеревался продержать вас тут не один день. И, узнав, что вы на свободе, попытается с вами расправиться. Это мы еще посмотрим, кто кого. За этот погреб и кое-что другое ему придется расплатиться со мною. И его ублюдкам тоже. Мы пошли к машине. Я думала, куда мне сейчас ехать? Да что там, конечно, домой. Устала до чертиков. Надо привести себя в порядок, отоспаться. Палтусов довез меня до подъезда и проводил до дверей. Молодец, меры предосторожности теперь надо соблюдать. Я с наслаждением 2 часа отмокала в ванне. Потом пила чай с лимоном и, конечно, решила узнать, как быть дальше и что меня ждет. Благо, сумку, где лежали все мои принадлежности, я привезла с дачи в целости и сохранности. Итак, 17 плюс 8 плюс 36. Ваши надежды некоторое время будут весьма неопределенны, но в конце концов вы добьетесь успеха. Окончательно успокоенная этим предсказанием, я нырнула в кровать и мигом заснула. Первой мыслью с утра после того, как я плеснула в лицо холодной водой, было, что с Еленой. Девушку необходимо разыскать. Во-первых, я имею основания опасаться за ее жизнь и здоровье. Во-вторых, она может оказать мне определенную помощь в поисках пистолета. Для начала, как это ни противно, надо попробовать поговорить с негодяем Кульбицким. Алло, девушка, Алексей Владимирович на месте? Что ему сказать? Кто беспокоит? Эстелла. Алле, алле, это ты, Мари? Голос Кульбицкого был игрив. «Иди на букву 3!» — срифмовала я, чем окончательно добила его. «Татьяна это! по твою загубленную душу. «Ты откуда?» — он тяжело засопел. «Оттуда, из твоего погреба». «Но ты шутишь! Как ты сумела?» «А твои ребятки не знали, что у меня в трусиках есть?» «Это они знали! Это есть у всех баб!» — перебил он. «Я не закончила, что у меня в трусиках есть сотовый телефон». «Ну и ну! И куда же ты его там засунула?» «Не твое собачье дело, подонок!» — ласково промурлыкала я. «А теперь слушай внимательно. Если ты через полчаса не отпустишь Елену, и я ее не увижу, то иду к ментам и закладываю тебя с потрохами. Мне еще и грамоту дадут». «Тебе куда ее привезти? В погреб? Чтоб веселей сиделась?» «Нет, к моему подъезду и через 30 минут». «Значит, ты выбралась, устерва, прямо ведьма какая-то!» «Наконец-то догадался! А потому не связывайся со мной больше и подымай лапы к потолку!» «Сейчас, жди! Зачем тебе Елена?» «Затем, чтобы ты, изверг, перестал издеваться над несчастной женщиной. Ты можешь что угодно петь ментам, но ничего не докажешь. А Ленка уехала в деревню к бабушке». «Так я тебе и поверила. Скажи лучше, где ее твои мордовороты держат?» «Иди-ка ты, подруга, подлечи израненный живот. И не вздумай совать нос в мой дом, тебе его откусят!» Бросил трубку. Хорошо, что предупредил. Я поняла, где искать Елену, но надо быть очень осторожной. Тем более газовика у меня теперь нет. Но я его обязательно верну. Я позвонила в дверь особняка Кульбицкого в 11 часов, зная, что он в это время дома быть не может. Теоретически дом должна убирать приходящая домработница. Вот сейчас и проверим. «Кто?» — спросил по домофону грубый мужской голос, и глазок ожил. «Налоговая инспекция принесла повестку. Распишитесь в получении». «Хозяина нет. Приходите вечером или на работу». «Откройте, пожалуйста, и распишитесь за него, что получили. Я курьер, меня начальство отругает». Мой голос был на редкость жалобен. Мужик, решив, наверное, что сопливой девке бояться нечего, распахнул дверь и вырос на пороге. В эту же секунду он влетел, сгибаясь на лету в три погибели, обратно в прихожую и упал на ковер. Еще одним точечным ударом я выключила его минимум на час. Закрыв дверь, я пошла обследовать логово врага. Роскошь, поразившая меня еще при первом визите, была везде. Даже в сортирах, которых насчитывалось целых 4, висели гобелены. Зачем ему одному столько туалетов? «Должно быть, проблемы с желудком», — подумала я. «Но хрен с ним, где же тут, интересно, он мог спрятать Елену? Надо все методично осмотреть. Вдруг попутно еще на что-нибудь интересное наткнусь». За полчаса был обследован первый этаж. Я принялась за второй. Там, в частности, располагался видеозал, увешанный различными изображениями с крутейшей порнухой. Догадываюсь, какие фильмы просматривает тут хозяин. Где же у него спрятана видеотека? Вскоре в одном из шкафов я нашла россыпь кассет, причем часть из них была помечена красной клейкой ленточкой, а часть — синей. Я поставила на видик красную кассету и немедленно стала свидетельницей того, как три огромных негра со столь же огромными членами, все трое в белых париках а-ля Бах, одновременно с нескольких сторон обрабатывают белую распутную девку. С этим понятно. Ради интереса я поставила кассету с синей лентой и не пожалела. Дело не в качестве или каком-то особо оригинальном порно. Вся загвоздка заключалась в исполнителях. На всех этих кассетах главную роль исполнял сам Кульбицкий. Иногда ему ассистировал некий худощавый субъект с длинным носом и таким же членом. Девки, очевидно, были эстеловские. То, что проделывали наши славные бизнесмены с дамами, не стесняясь видеокамеры, давало 100 очков тоскливой и однообразной западной порнухе. «Хоть в этом деле мы точно впереди планеты всей!» Решила я и на всякий случай сунула пару кассет в свою сумку, точно еще не зная, как можно их использовать. Елену я нашла в какой-то запертой конурке. Дверь пришлось взломать. Она спала со связанными ногами на старом диване. Ее щеки лихорадочно алели. Кажется, девушку чем-то опоили или обкололи. Но ждать, пока она очнется, я не могла. Следовало предпринять резкие пробуждающие действия. Ведь не тащить же Елену днем через город в таком состоянии. Что я только не проделывала, но она оставалась глуха к моим мольбам и увещеваниям. Мои планы рушились. Ведь бросать ее здесь было нельзя. После моей агрессии в отношении его логова Кульбицкий явно затащит свою пленницу в такую дыру, что потом век не сыскать. Остается ждать пробуждения Елены. А когда это случится, абсолютно неизвестно. По крайней мере, сейчас надо в первую очередь позаботиться, чтобы амбал, лежащий в парадной, не пришел в чувство, иначе жди неприятностей. Я спохватилась вовремя. Когда я подошла к лестнице, чтобы спуститься на первый этаж, то с ужасом увидела, что это контуженное животное, набычившись, поднимается по ней. К счастью, он не смотрел вверх, а поскрипывание ступенек под его ногами заглушило мои шаги. На принятие решения оставались считанные секунды. Страсть хозяина ко всяким помпезным ретро-штучкам неожиданно помогла мне. На тумбе неподалеку стояла какая-то огромная пузатая ваза. Не раздумывая, я одним прыжком подскочила, схватила эту тяжелую хреновину и в следующем прыжке обрушила ее на голову приближавшегося амбала. После знакомства со мной его реакция была явно замедленной, поэтому произведение искусства со страшным грохотом раскололось о башку охранника. И он кубарем покатился с лестницы, не успев даже поднять руки. Не теряя времени, я побежала на поиски веревки. И вскоре мужик был связан по рукам и ногам, а рот его забит внушительным кляпом. Тут-то и пригодился один из сортиров, куда я и сволокла тушу поверженного. Это было, по крайней мере, гигиенично. Уж когда из него потечет, пусть течет на кафель туалета, как и положено. Я перевела дух и глянула на часы. 1:30. Неизвестно, когда вернется хозяин дома. Скорее всего, вечером. Но черт его знает, вдруг припрется раньше. Надо быть готовой к встрече. Хорошо бы иметь хоть какое-нибудь оружие. И тут я вспомнила, что не обшарила куртку и брюки охранника. Там наверняка должно что-то быть. И точно. я нашла даже больше, чем ожидала. Во-первых, мой любимый газовый пистолет, который Кульбит отдал этому жлобу, чтоб от меня же и обороняться. Кретин! А во-вторых, наручники с ключами, что тоже вселило в меня определенную радость и успокоение. Теперь оставалось только ждать. Я прошла на кухню, сделала себе пару бутербродов и выпила растворимого, другого здесь не было, кофе. Затем стала искать какую-нибудь домашнюю аптечку и обнаружила ее в кабинете Кульбицкого. Там, в частности, был нашатырный спирт, и я пошла с пузырьком наверх к Елене, надеясь привести ее в чувство. Однако мертвая царевна продолжала почивать в глубоком наркотическом сне. И тут хоть из пушки пали, хоть атомную бомбу взрывай. Осознав тщетность своих попыток, я решила положиться на судьбу. И пошла в кабинет Алексея, где набрала номер телефона Палтусова. «Игорь Петрович?» «Татьяна, где вы находитесь?» «В логове зверя, у Кульбицкого. Жду хозяина». «Но это же...» «Ничего, он похитил человека. У него тут лежит Мещерякова, накачанная какими-то препаратами. Если сейчас вызвать ментов, ему вообще крышка. Но пока это не в моих интересах. Я хочу сама довести дело до конца». «Может быть, прислать ребят вам на подмогу?» «Не стоит. Я хотела удостовериться, не звонил ли этот мерзавец вам». «Звонил. Сказал, что ошибочка вышла. И его свидетели вдруг вспомнили, что это был не мой джип, мол, номера совсем другие». «Вот идиот! Ну ладно, за меня не беспокойтесь. Тут есть кое-какое оружие. Я просто вежливо побеседую с ним, и мы разойдемся». Затем я попросила секретаря страховой компании «Мамонт» соединить меня с Владимиром Евгеньевичем. «Я слушаю», — раздался в трубке его уверенный голос. «Здравствуйте. Татьяна Иванова на проводе». «Недавно вспоминал о вас. Как движется расследование?» «Более-менее успешно. Мне точно удалось выяснить, что кражу раритета Кульбицкий устроил сам у себя». «Вот это да! А мы буквально 2 часа назад выплатили ему $10 000. «Я же просила вас оттягивать как можно дольше». «Он грозил судом, увеличением суммы выплаты за счет компенсации морального ущерба. В общем, мы решили не связываться. А у вас есть какие-нибудь доказательства его мошенничества?» «К сожалению, ничего существенного, кроме его фактического признания, которое он теперь вряд ли повторит. Только найденный пистолет поможет разрешить ситуацию в нашу пользу». «А есть надежда?» «Есть. Я думаю, через 4-5 дней максимум Лепаш будет найден, и вы сможете потребовать свои деньги обратно вместе с процентами и выплатой ущерба с его стороны». «Буду с нетерпением ждать. Если нужна какая помощь, не стесняйтесь. До свидания». Он повесил трубку. Часы уже показывали начало 5. Скоро следовало ожидать прибытия главного действующего лица драмы. Я поставила кресло в 5 шагах от входной двери, села в него, постаралась расслабиться и не нервничать. И, поигрывая своей береттой, стала ждать. Надо было видеть морду Кульбицкого, когда, открыв дверь, Он сделал шаг за порог. Дула смотрела ему прямо и безжалостно в глаза. От испуга и неожиданности он даже начал машинально поднимать руки. «Да не суетись ты! Проходи! Будь как дома!» Ласково сказала я и встала с кресла. «Ну-ка, вытяни свои мозолистые трудовые ручки!» Быстро и ловко я защелкнула на нем браслеты и приказала двигаться в кабинет. «Ну, рассказывай!» — начала я, когда мы уселись каждый в свое кресло. «Как ты и чем раскурочил свой сейф?» «Это не я!» «Неужели Палтусов?» «Нет, Углановы. У них есть какие-то специальные инструменты». «А веревка?» «А ее я сам еще ночью привязал». «А окно кто выставил?» «Они тоже. Работали в перчатках». «Ясно. Хорошо бы, если б ты сейчас все это изложил в письменном виде». Он побледнел и отрицательно замотал головой. «Ни за что! Своими руками рыть себе могилу!» «Ладно, это пока не к спеху. Лучше скажи, куда деньги дел, полученные от мамонта. Их ведь придется возвращать». «Перечислил в фонд мира», — он ухмыльнулся. «На твоем месте я бы не шутила. Дела твои, господин Кульбицкий, идут хреново». «Ну, это еще как посмотреть», — он нагло уставился мне в глаза. «Пистолет-то не нашла и не найдешь». «Найду». «Где и как?» «С твоей помощью, разумеется, и сейчас ты мне ее окажешь». «Можешь стрелять, звать ментов». «И позову». «С какой это стати?» «О похищении Елены? Чем ты ее, сволочь, накачал, что я целый день не могу привести девушку в чувство?» «Во-первых, она моя невеста, и это все знают. Она добровольно пришла ко мне, а поскольку является бедняжка-наркоманкой со стажем, то пришлось из соображений гуманизма выдать ей пару доз». Он победно взглянул на меня. «Экая ты ловкая скотина, везде вывернешься!» Я поиграла пистолетом. «Может, твои братки знают, где пропажа? Куда ты, кстати, подевал этих ценных свидетелей?» «Они сейчас развлекаются в борделях Гонолулу». «Гораст выдумывать! Кстати, о борделях. Я тут оценила твои режиссерские и актерские таланты в фильмах с синей ленточкой». Он вскочил с кресла и злобно уставился на меня. «Ах ты, сука!» «Сядь и не зли меня, а то сейчас сделаю бобо!» Я прицелилась ему в переносицу. Кульбицкий упал в кресло, что-то бормоча. «Представляешь, если я эти шедевры мирового кинематографа покажу, где надо и кому надо?» «За это не сажают. И это моя частная жизнь. Ты не имеешь никакого права». «С таким подонком, как ты, имею. Так будешь рассказывать, где пистолет твоей бабушки?» «Это не твое дело. Ты уволена!» Я искренне расхохоталась. «И кем же, позволю знать, я нанималась к тебе на службу? Свечку держать на съемках твоих киношедевров?» Он угрюмо молчал. Кажется, дела зашли в тупик. Я прошлась по комнате. Бить его, пытать — это не выход, да и не метод. Надо подобрать ключик. Ключик. В дверь позвонили. Я вздрогнула. «Открой!» — попросил Кульбицкий. «Сейчас! Побежала!» Звонили еще и еще. «Это моя секретарша. Я знал, что ты не оставишь меня в покое, и велел ей прийти проведать меня. И если дверь не откроют, обратиться в милицию». «Так, нужна ли мне сейчас милиция? Ну, приедут они, обнаружат два тела и этого в наручниках. Вопросы, допросы, придется им все выложить. Но ведь они не найдут пистолет. Кульбицкий им запудрит мозги, и без того не очень-то ясные. И дело будет провалено. Нет, менты сейчас мне ни к чему». Звонки не прекращались. «Если ты подашь ей какой-нибудь знак, будешь говорить не то, звать на помощь», — я ткнула Беретту ему в нос, — «придется уложить вас обоих». Он обещал вести себя правильно. Я пошла открывать дверь, не забыв накинуть на руки и ноги пленника плед с дивана. На пороге стояла миловидная девушка, с испугом и удивлением смотревшая на меня. «А Алексей Владимирович дома?» «Да мы тут с ним увлеклись, — я замялась, — деловыми вопросами, и не слышали звонков. Можно пройти?» «Конечно, он сказал, что ждет вас». Мы прошли в кабинет. Кульбицкий спокойно сидел в кресле. Видок у него был, конечно, странноватый, укутан пледом в этакую жару. «А, Катерина, проходи, присаживайся». «У вас все в порядке, Алексей Владимирович?» Она с удивлением смотрела на закутанного шефа. «Да, да. Что-то температура поднялась. Знобит, знаешь ли. Кстати, принеси с кухни что-нибудь выпить». Катя удалилась, а я стала вычислять, где тут кроется подвох. «Ага, как же он пить-то сможет?» Не успела я выбежать навстречу девушке, как она появилась с подносом, на котором стояла запотевшая бутылка сухого вина, вазочка с шоколадными конфетами и три фужера. Я бросилась сама открывать бутылку, пока она не попросила Кульбицкого сделать это. «Катя, позволь тебе представить. Это мой друг Татьяна. Она помогает мне искать украденное». «Очень приятно, Катя». Мы кивнули друг другу, и тут я уронила бутылку на пол. Звон стекла, лужа вина. «Ой, как нескладно!» Такое горе изобразилось на моем лице, что Катерина торопливо стала меня успокаивать и затем побежала за тряпкой, метелкой и совком. Пленник с иронией смотрел на меня. Его забавляло, как я выкручиваюсь из двусмысленной ситуации. Вдруг раздался жуткий визг, и я бросилась в ту сторону. Как назло, секретарша зашла именно в тот туалет, где лежал охранник. Она визжала, не переставая. «Катя!» — я попыталась обнять ее за плечи, но она стряхивала мои руки. «Я тебе сейчас все объясню». Но она вдруг с необычайной резвостью побежала к входной двери. Я едва успевала за ней. А там уже стоял Кульбицкий и пытался, согнувшись, зубами оттянуть дужку замка. Мне ничего не оставалось, как вытащить из кармана пистолет и заявить: Если вы оба сейчас же не успокоитесь, я уложу вас на пол». Босс разогнулся, а его секретарша, перестав визжать, с ужасом уставилась на меня. «Пошли обратно в кабинет. Катя, я тебе сейчас все объясню, раз уж так получилось». Алексея я усадила в кресло рядом с девушкой и начала. «Понимаешь, твой шеф — редкостный подонок». «Я попросил бы...» — с достоинством воскликнул тот. «Увы, это печальная действительность. Я и вправду являюсь частным детективом, и меня попросили солидные люди расследовать эту кражу со взломом». Я кивнула на сейф. К страху в глазах Катерины прибавилось недоверие. Все это было слишком похоже на плохое кино. «Да, Катя, и твой шеф был не против моего участия в этом деле. Только он просчитался. Думал, что я глупая, взбалмошная баба и ничего не узнаю. А я до всего докопалась, и Алексей признался». Кульбицкий резко отрицательно замотал головой. А я сказала громче. «Да, признался, что кражу ценностей организовал он сам при помощи братьев Углановых». Тут Катерина вздрогнула и поморщилась, и я поняла, насколько эти типы ей тоже омерзительны. Об этом узнала и его подруга Елена, которая, кстати, лежит наверху, обколотая наркотой. Он теперь боится ее так же, как меня. Как будет теперь бояться и тебя, Катя, потому что ты узнала правду. Но зачем Алексей Владимирович это сделал? Хотел получить и уже получил страховку. В придачу к этому шантажировал одного человека. Грязная, в общем, история. Так что нечего, Катерина, его жалеть. Я не знаю даже, что мне делать. Это так неожиданно. Девушка была в полном смятении. «Не верь ей, Катенька. Эта сучка все врет, потому что я ее отверг, оттолкнул, когда она лезла. Вот она и мстит теперь». Кульбицкий врал с необыкновенным вдохновением, понимая, что сейчас от выбора Катерины многое зависит. «Он бесстыдно и подло лжет. Если ты, Катерина, будешь верить ему и помогать в этих грязных делишках, то в итоге попадешь в неприятную историю. Лишишься не только работы, но и честного имени, а, возможно, и свободы. Подумай!» Я говорила тихо, уверенно, проникновенно. Девушка молчала и водила носком туфельки по ковру. Потом глубоко вздохнула и сказала: «Я всегда знала, что шеф непорядочный человек, но я от него зависела. Сами знаете, как сейчас тяжело найти хорошую работу. Он способен на все, так что в этой истории нет ничего удивительного». «Ах ты, дрянь!» — лицо Кульбицкого перекосилось. «И не смейте меня оскорблять», — с достоинством произнесла Катерина. Поднялась и вышла из комнаты. Я догнала ее в коридоре. «Катя, спасибо, что поверила мне. Это страшный человек, и мне, возможно, понадобится твоя помощь, но кое-что расскажешь о нем, о его делах. Будь эти дни дома, я найду тебя. Никому пока ни слова. А с работой и деньгами я тебе помогу, когда все закончится. Не беспокойся». Мы пожали друг другу руки, и я закрыла за девушкой дверь. Эх, бедняжка. Ну что, Кульбит, как кличут тебя подельнички, редеют ряды. Скоро совсем один останешься. Не пора ли угомониться? Последний раз предлагаю. Отдаешь пистолет, возвращаешь деньги мамонту, и мы забываем об этой истории. Он с ненавистью посмотрел на меня. Если ты, сука, от меня что и получишь, то только гвоздь в крышку твоего гроба. Суров ты, парень. Я насмешливо глянула на него и быстрым движением сильно стукнула рукояткой пистолета по темечку. Пусть пока полежит в отключке, а я схожу к Елене. Слава богу, она уже подавала признаки жизни. Я усадила ее, растерла виски нашатырем, сделала массаж. Лена открыла глаза и сфокусировала взгляд на мне. «Ты? Откуда? А где я?» Она медленно осмотрелась. «Твой женишок, уже, надеюсь, бывший, спасая свою шкуру, напичкал тебя какой-то дрянью и запер здесь. Но я сообразила, где искать, и вот...» «Алексей? Что с ним?» «Лежит у себя в кабинете. Я попросила его немножко отдохнуть. А в туалете, если зайдешь, не пугайся, лежит его персональная охрана. Так что все в лучшем виде. Ты идти можешь?» «Попробую». Мы спустились вниз. Елена отправилась на кухню сделать кофе, а я решила кое-что выяснить. С замком дипломата Кульбицкого пришлось повозиться, но вот он открыт. Меня интересовала записная книжка. Так, ничего не понятно. А вот, вечером собирался съездить к художнику. Записан его точный адрес. Беговая, 12. Боюсь, Кульбицкий сегодня никуда не поедет. Сейчас я свяжу ему ножки. Вот, хорошо. С помощью Елены я перетащила обмякшее тело туда же, в сортир, под бачок с шестерки, чтоб не скучали до завтрашнего утра. «Ты где живешь?» спросила я Елену. «Возле моста с родителями». «Ну, тогда я за тебя больше не опасаюсь. Езжай к маме с папой, приводи себя в порядок, отдыхай. И жду твоего звонка», — я продиктовала ей телефон, — «завтра с утра. Нам надо будет плотно посидеть, погадать, обсудить кое-что. Подключим Катю». «Какую Катю?» «Его секретаршу». «А с чего это вдруг она понадобилась?» «Девочка приходила сюда, видела все это безобразие. Я ей рассказала кое-что. В общем, она теперь на нашей стороне. А поскольку, работая с Алексеем, она была в курсе многих дел, то... ну, понятно?» «Хорошо. Пойдем быстрее отсюда. Я отвратительно себя чувствую». Мы захлопнули за собой дверь особняка и как будто вырвались из темного царства на светлую поляну.